Глава 20. В голове, не переставая, звенел колокольчик. С трудом разодрала глаза, поняв, что это обычный дверной звонок. К двери шла на автопилоте, думая, куда дену труп этого смертника, разбудившего меня в такую рань. За дверью стояла Светка. До противности свеженькая, розовощёкая, с азартом в глазах. Подруга сунула мне в руки два тяжеленных пакета и с визгом повисла у меня на шее. Я покачнулась. Уши заложила от ультразвука, издаваемого радостной подругой. От нее так вкусно пахло свежими пирожками, что маньяк в моей душе отложил топор в сторону и алчно облизнулся. Я помнила, что пирожки у подруги получаются, просто пальчики оближешь. «Давай, показывай!» Вместо приветствия Светка затормошила меня, самолично захлопнув дверь и потащив в квартиру. «Подожди, все еще спят». «Вот и отличненько!» Она потерла руки, хищно блеснув глазами. «Парней нужно брать тепленькими, пока не опомнились». «Ладно», — уступила я ее напору. «А кто бы не уступил? Когда Светка что-то задумает, идет к цели, как таран. Только давай сначала занесем это на кухню». Я приподняла пакеты в руках. «Я так понимаю, там пирожки? А с яблоками есть?» «И с яблоками, и мясом есть. Самцов нужно на мясо приманивать», — поделилась подруга, не то опытом, не то народной мудростью. На кухне мы выложили на стол, завернутые в полотенце, еще теплые пироги. Судя по количеству, она все утро их стряпала, а выглядит как свежий майский цветочек, не то что я. Проходя мимо зеркала, я увидела в отражении бледное подобие умертвия, так нежно любимое Валелиором, с огромными темными кругами под глазами и спутанными волосами. Нужно срочно умыться холодной водой и хотя бы причесаться. Велела Светке поставить на плиту чайник, а сама пошлепала в ванную, приводить себя в порядок. Включила холодную воду, ух, как я это не люблю. Скрипя зубами, умылась, пригладила волосы расческой, завязала в конский хвост простенькой резинкой и в рекордные сроки вернулась на кухню. Светлана, напевая незнакомую мелодию, шарила по полкам, выставляя на стол бокалы и чайные ложечки. Раньше она частенько зависала у меня и прекрасно знала, что где лежит. Обернувшись, глянула на меня и спросила: «А сколько их вообще?» «Две девушки и шесть парней. Никитку не тронь, он с Розой. А Максик мой, он сам ни на кого внимания не обратит. Ну, не буду же я ей рассказывать про истинные пары и тому подобное. Хотя Никитка и Валелиор, насколько я помню, не в ее вкусе, а вот остальные очень даже. Про эльфа, честно, не знаю. Но подруга в свое время зачитывалась книгами про этих ушастых, поэтому тоже со счетов не стоит сбрасывать». Светлана задумчиво выставила на стол 10 бокалов, пересчитывая их пальцем. Я продолжила. «Ты сильно не удивляйся. Я ведь тебя уже предупредила, они из другой страны. Учебное заведение секретное, военные разработки и все такое», — напустила я туману. «А, еще чуть не забыла. Со мной еще пара котов. Они тоже не совсем обычные, мы на них особые передатчики испытываем, они речь животных в человеческую могут переводить. Правда, сработало только с одним, зато второй экземпляр генно модифицирован». Подстраховалась я на случай, если она Матвея услышит или крылья Скизи заметит. Светка теперь просто так от нашей компании не отстанет, я-то ее хорошо знаю. «Ну давай, пошли уже знакомиться», — потянула меня подруга. Я, ухватив из накрытой полотенцем миски пирожок, жуя на ходу, заглянула в гостиную. Там, посапывая, откинув в сторону пледа и одеяло, в городе сейчас такая жара стоит, в одном нижнем белье спали наши ребята. Светка выглянула из-за моего плеча, пожирая взглядом оголенные мужские торсы. «Жалко будить. Может, пусть еще немного поспят?» Я дожевывала пирожок. С одной стороны, ребят действительно жалко будить. С другой стороны, очень пирожков хотелось. А если их сейчас на кухню запустишь, фиг, что останется. Светка шепотом спросила: «Где твой и тот, который уже занят?» Я указала на Макса и Никитку. Подруга кивнула, затем опять зашептала, угадывая мои порочные мысли: «Ты иди чаю с пирожками попей, а я тут немного постою. Мужики во сне такие беззащитные, прям ми-ми-ми. Особенно вон тот блондинчик. Ничего так себе». Она указала на Айвара. Да кто бы сомневался. Вкусы у Светки остались прежними. Ее также тянуло на перекачанных мускулистых мачо. А у нашего белого волчка мышцы на руках такие, я двумя ладонями с трудом обхватываю. «Только слюни подбери, закапаешь». Я шутливо ткнула ее в бок, а сама пошла на кухню к вожделенным пирожочкам. Моя прелесть. В меня влезло целых 3 штуки, когда я поняла: все, если съем еще, то просто лопну и все здесь обрызгаю. Шутка, конечно, но в меня больше не лезла. Можно будить остальных. Правда, я припрятала пару пирожков с мясом для котов, положив в миску и убрав в шкафчик. Матвей мне не простит, если я оставлю его без вкусняшки. Странно, что он еще не на кухне. Я потихонечку позвала его по мысли связи. Оказывается, он уже давно не спит и пирожки чует, но также чует чужого в квартире, и поэтому моя умничка терпит, сидя в спальне. Я быстренько пересказала ему, что подготовила свою подругу, и при ней можно даже говорить, и насчет Скизи тоже. Добавив, что если хотят урвать свой кусочек вкусностей, пусть срочно топают сюда. А что, в большой семье клювом не щелкают. Через минуту коты тенями прошмыгнули мимо Светки и уже трескали свои пироги, сидя за столом. Она даже вернулась на кухню посмотреть поближе на пушистиков. «Ой, какие хорошенькие! И кушают за столом! Просто прелесть! Можно я их поглажу?» «Ты сама у них спроси». Пожал плечами, намекая, что «я же предупреждала». «А как их зовут?» Почему-то шепотом спросила она меня. «Это Матвей, а это Скизи. Она девочка». Светка склонилась над котом и спросила. «Матвей, можно я тебя поглажу?» Тот внимательно осмотрел девушку, блеснув своими изумрудными глазами, и буркнул. «За ушком лучше почешите, барышня». Светка села. Я в последний момент успела подпихнуть под ее попу табурет. Подождав с минуту, подняла ладошкой ее отпавшую челюсть. Ну, право, неудобно же с открытым ртом. «Ну, что вы, барышня, ждете? Обещали же почесать». Матвей нагло подставил свою огромную голову поближе к девушке. Она машинально подняла руку и начала почесывать его за ухом. «Ну, а кто говорил, что будет легко? Шок — это по-нашему. Зато ребята чуть-чуть подольше поспят». Коты доели, вылизав свои миски дочисто, спрыгнули на пол и, подняв хвосты, с достоинством удалились. Подруга задумчиво ковыряла пальцем клеенку, потом все же отмерла и, подняв на меня глаза, спросила. «А у вас там только коты? Такие модифицированные?» Я задумалась. Эльфа, конечно, можно выдать за модифицированную особь. «Ай, ладно, подруга у меня сообразительная, и фантазия у нее развитая. Сама все придумает», — решила я и сказала. «Сама все увидишь. Пошли будить, пирожки остывают». Как быстро разбудить студентов боевого факультета, которые целый год просыпались под рев академического будильника? Конечно же, чем-то подобным. Да исторический рогатый будильник с круглым циферблатом и облупившийся кое-где краской появился в этой квартире намного раньше меня. Звенел он зверски. Тетка прибегала к его помощи в те дни, когда ей не удавалось разбудить меня в школу обычными, доступными ей методами. Со зловещей улыбкой, Светка аж отступила на шаг, я покрутила маленький металлический ключик. Раздался громкий, противный, слегка надтреснутый звон. Чтобы подкрепить результат, я завопила. «Рота, подъем!» Парни не только вскочили, но даже умудрились построиться в шеренгу, сонно моргая. Из спальни выскочили Роза с Ольмой в выданных мною старых футболках, служивших им пижамой, и пристроились в один ряд с парнями. «Вот, видишь? Сразу видно, выходцы какого заведения перед тобой. Военный факультет, он в крови». И, повернувшись к друзьям, громко скомандовала. «Отбой!» Вся компания недоуменно переглядывалась, не понимая, где они и что случилось. А я в очередной раз прониклась гордостью к родному боевому факультету. А ведь работают методы магистра Шелмова. Не зря он нас гонял по полигону и при всяком удобном случае вывозил на практические занятия, приближенные к боевым. С этих занятий мы обычно возвращались грязными, уставшими и злыми. Магистр боевого факультета Николас фон Шелмов, напротив, возвращался до приторности довольным. Я улыбнулась, растянув улыбку до ушей. «С добрым утром! Познакомьтесь, это моя подруга Светлана. Именно она будет сегодня радовать вас завтраком собственного производства. А теперь умываться и за стол!» Повернувшись к Светке, я пожала плечами. «Вот так и живем». Я очень надеялась на Светкину стряпню. Рассчитывая, что она сгладит неприятные впечатления от побудки, и ребята не устроят мне темную. А нефиг было вчера до утра в телефонах зависать. Мне что теперь, одной отдуваться? Внутренний диалог успокоил взбрыкнувшую была совесть, напоминая, что они попаданцы в этом мире. Я потащила подругу назад в кухню. Первыми появились девушки. Ребята всегда старались уступить им место и всячески облегчить существование. Вот и теперь уступили им ванную. Я познакомила Розальву и Ольму со Светкой. «Моя подруга Светлана, мы вместе учились в одном учебном заведении в этой стране», — пояснила я. «Розальва, она у нас один из лучших стрелков, а вот Ольма — идеальный разведчик. Ее тонкому слуху можно только позавидовать». Мы вручили им по бокалу с чаем, пододвинув поближе блюдо с пирожками. «Налетайте, а то сейчас набежит саранча, фиг что останется». Девчонки синхронно впились зубами в свежайшую выпечку. И вовремя! На входе в кухню образовалась давка. Это парни решили все одновременно войти в двери, сильно для этого не предусмотренные. Они банально застряли, а конкретно Айвар с Алехандро. Остальные благоразумно держались позади. Я хмыкнула и продолжила знакомство. Вот этот белобрысый качок тоже разведчик, несмотря на свою внушительную комплекцию. А это Алехандро. Он отлично владеет холодным оружием. Парни в дверях как-то умудрились все же протиснуться в комнату, с достоинством приветствуя Светлану. Алехандро с полупоклоном припал к Светкиной ручке. «Приветствую вас, леди». Следом сделал контрольный выстрел наш блондинчик. «Доброе утро, барышня. Какое у вас красивое имя? Светлана». Светка стояла, хлопая глазами, а к ней уже подходили следующие действующие лица. Я представляла ребят по мере их приближения. Валя Лёр, наш судмедэксперт. Более лучшего сравнения на ум не пришло. Никита заведует лекарственными средствами. Эльвинг — лучший стрелок в нашей компании. Светка, видно, слишком резко вдохнула и чуть не закашлялась. Видимо, впечатлилась милыми ушками эльфа. Или позавидовала его сложной косе, которую тот уже успел заплести так, что и волоска не топорщилась. А это мой жених Максимус, будущий дипломат. Он немного не из нашей компании, но решил отправиться в путешествие вместе с нами. Пирожки смели моментально. Последний прямо из-под носа у Алехандро увел Айвар, с наслаждением откусывая сразу половину. «Леди Светлана, вы прекрасно готовите!» Он с удовольствием посматривал на девушку. «А ведь она в его вкусе!» Я давно заметила, что нашему белому волку нравятся вот такие пухленькие, веселые барышни. Светкин же взгляд метался от эльфа к некроманту, от него к Алехандро и снова переходил к Айвару. Она, видимо, никак не могла определиться с выбором, на кого открывать охоту. Немного понаблюдав за этими метаниями, я пришла ей на выручку. «Свет, ты там что-то говорила про культурную программу. Что ты для нас наметила?» «Вы в этой стране совсем-совсем ничего не видели?» «Ничего-ничего. Мы ночью прибыли, а потом полдня добирались до места. Если что и видели, только из окна автомобиля и автобуса», — подтвердила я. «Тогда, может, погуляем? Затем в кафе и в кино. А вечером можно в клуб завалиться. Вы любите танцевать?» — обратилась она ко всей честной компании. Девушки дружно закивали головой, а парни немного замялись. Вряд ли они могут представить, какие танцы их ожидают. «Вам понравится», — заверила я их. «Только нам нужно включить в твой план еще один пункт. У ребят с собой только спортивные костюмы, а в них на танцы как-то не очень удобно идти». Светка воодушевилась, сев на любимого конька, с азартом планируя развлечения для иностранных студентов. К первой прогулке готовились как к небольшой военной операции. Проверив, как все оделись, закинули за спину рюкзачки. Дополнительно посмотрела у всех уровень зарядки телефона и выдала по несколько купюр наличности на мелкие расходы. В свой рюкзачок закинула оставшуюся пачку денег, дополнительно сунув под чехол телефона банковскую карту. Вроде ничего не забыли. Вышли из квартиры. Лифт пришлось вызывать два раза. За один мы банально не помещались. Мимоходом глянула на соседскую дверь, подумав, что нужно познакомить с Пашкой и остальных членов нашего боевого отряда. Передав бразды правления нашей вылазки в цепкие Светкины лапки, сама просто наслаждалась прогулкой по родному городу. Правда, когда подруга узнала сумму, которую я планирую потратить на гардероб для всей честной компании, просто прогулка плавно перетекла в шопинг. И что характерно, даже парни не возражали, с интересом посматривая на группки молодежи, которые нам попадались в торговом центре. Они с удовольствием примеряли все то, что Светка таскала им в примерочные кабинки. И даже скрылась за занавеской с очередной футболкой для Айвара. Думаю, подруга, не удержавшись, просто решила немного помацать кубики на его торсе. Она бы, конечно, и в кабинку к эльфу нырнула, но он так посмотрел на нее, что та просто сунула ему в руки стопку вешалок и помчалась за следующей партией. Алехандро развлекал ее шутками и комплиментами. Девушка цвела от такого внимания. В конце концов, мне чуть ли не с боем удалось вытащить всех из магазина. Рюкзаки за спинами топорщились от купленных обновок. Парни обзавелись футболками, толстовками, шортами и джинсами. Светлана подобрала всем яркий модный гардероб. Вот только с Валелиором они спорили чуть ли не до хрипов. Некромант наотрез отказывался мерить яркие шмотки, настаивая на всем черном или хотя бы сером. И сейчас он щеголял в черной футболке с черепами, которая привела его в восторг, чуть ли не до экстаза. В пару к футболке подобрали еще бандану с черепами, и теперь Светка задумчиво посматривала в его сторону. Интересно, что еще задумала? Девушкам достались шортики, джинсы, пару маечек с яркими рисунками. К вечернему мероприятию купили всем короткие платья. Подруга даже меня заставила примерить парочку. Затем мы попали в обувной отдел. Девушки пришли в восторг от туфель на каблуках. Увы, в их мире до этого еще не додумались. С трудом удалось уговорить их повременить с покупкой лодочек на шпильке. На них еще нужно научиться ходить. Обошлись удобными балетками. Правда, они, как сороки, выбрали самые блестючие от обилия стразов и пайеток. Потом подруга потащила нас в кафе, где мы заняли чуть ли не половину столиков. Две молоденькие официантки едва не передрались за право обслуживать столики наших парней. На нас они бросали взгляды полные ревности. Еще бы! Столько красавцев на несколько квадратных метров площади у кого угодно вызовут зависть. Выйдя из кафе, мы расслабленно немного побродили по городу, пока ребятам на глаза не попался парк аттракционов. Не стоит и говорить, что в кино мы сегодня не попали. Они все вместе и по очереди перекатались на всех каруселях. Дважды ходили в комнату страха и на колесо обозрения. К вечеру их просто качало. Это навело на мысль сводить их в следующий раз в аквапарк. Там им точно понравится. Когда мы, перекусив бургерами в ближайшем Маке и купив пару булок, пошли кормить уточек в парковом пруду, Макс, присев на скамейку, взял мою руку в свою. Проводив взглядом очередную обнимающуюся парочку, идущую мимо нас по дорожке, он сказал: «Мариночка, твой мир удивительный. Я бы хотел, чтобы у нас в королевстве был такой же парк развлечений. Технические достижения этого мира просто потрясают». «Я уже думала об этом. Нам нужно собрать чертежи хотя бы самых простейших механизмов, которые значительно облегчат жизнь немагов в нашей стране. Например, часы нужно взять обязательно. Электричества у нас нет, но можно воспользоваться паровыми двигателями. Нет, они сильно загрязняют окружающую среду. Тогда солнечные батареи, точно. Нужно прошерстить интернет. Еще обязательно взять с собой учебники по физике и химии». Я так увлеклась, перечисляя свои планы, остановившись только, когда заметила взгляд Макса, смотревшего на меня с улыбкой. «Извини, я увлеклась. Просто я понимаю, что от трона нам не отвертеться. Рано или поздно придется возглавить королевство, и я надеюсь к тому времени его порядочно благоустроить». «Из тебя выйдет потрясающая королева, солнце мое». Он поднес мою руку к своим губам. Вокруг зажигались разноцветные огоньки вечернего города. У воды, смеясь, гомонила вся наша компания, кидая в воду хлебные крошки. А у меня в уме уже строился план благоустройства мира, в котором мне предстояло прожить еще не одно столетие. Примчалась Светка, за которой гуськом тянулись все остальные. «Пора в клуб, нужно переодеться». Так не хотелось уходить из этого тихого уголка, но, глянув на горящие ожиданием глаза друзей, я нашла в себе силы подняться со скамьи. Чтобы не терять времени, решили вызвать такси. Две штуки. Выгрузившись из машин, поднялись в квартиру. Кладя ключи от квартиры на полочку, выкрикнула: «Чур, я первая в ванную!» Ну а что, кто не успел, тот опоздал. Пока ополоснулась под душем, смывая пыль прошедшего дня, Светка уже вытащила утюг и успела отгладить наше платье. Увидев меня, велела идти в ванную девушкам. «Так, все быстро в душ, а затем я займусь вашими прическами и макияжем». Оказывается, она принесла все с собой. Подруга прекрасно помнила, что у меня из косметики только бледно-розовая помада и засохший тюбик с тушью, купленный по случаю такого вот же вечера с танцами. Пока девушки переодевались в новые обновки, она успела ополоснуться сама и теперь принялась накладывать последние штрихи на лица девчонок. Несколько взмахов туши, немного теней, помады, и наши симпатичные барышни стали настоящими красавицами. У девчуль загорелись глаза. Они спрашивали, для чего все эти разноцветные штучки. Потом обе посмотрели на меня глазами котика из Шрека. «Да куплю я вам эту косметику», — уступила я их молчаливому напору. Когда парни привели себя в порядок, надев джинсы и новые футболки, мы вышли из комнаты. Нас встретили комплиментами. Провела краткий инструктаж. Незнакомые напитки в рот не брать, с чужими никуда не ходить, телефон держать при себе и стараться не выпускать из виду остальных членов нашей компании. Клуб встретил нас громкой музыкой, мельканием разноцветных огней и толпой молодежи, извивающейся на танцполе в такт ритмичной музыки. «Вот это у нас считается танцами!» Я старалась перекричать громкую музыку. «Пойдемте к бару, я угощу вас коктейлями!» Светка потянула всех к бару. Ребята чувствовали себя слегка не в своей тарелке. Но после бокала разноцветного слабоалкогольного напитка все немного расслабились и уже с интересом поглядывали на танцующих. «Соколова, ты ли это?» К нам подошел Генка Сиволапов. Мы когда-то учились вместе. «Ты где пропадала?» «И тебе привет, Геныч. За границей училась». «На каникулы приехала?» «На каникулы», — подтвердила я. Вся компания прислушивалась к нам, настороженно поглядывая на моего старого товарища. Генка посмотрел на танцующих и поморщился. «Что за молодежь пошла? Совсем танцевать не умеют. Соколова, давай покажем класс». Стоит сказать, что Генка не только мой школьный товарищ, он еще мой бывший партнер по танцам, еще в те времена, когда маменька всерьез пыталась лепить из меня леди и отдала в кружок бальных танцев. Это потом я сбежала в спортивную секцию, а до этого вальсировала на пару с Генычем. Он что-то зашептал парню, который подошел к нам вместе с ним. Тот коротко кивнул и скрылся. Через минуту в зале раздались звуки танго. Геныч почему-то страстно любил этот танец, а посему пришлось полюбить и мне. Он протянул мне руку и повел в середину зала. Толпа расступилась, освобождая нам место. Танцевать, как ни странно, я любила, и теперь полностью отдалась очарованию музыки. Тело само воспроизводило полузабытые движения. Когда музыка закончилась, на мгновение воцарилась тишина, затем взорвавшаяся шквалом аплодисментов, под которые Геныч вернул меня ребятам. Махнув на прощание, «Приятно было повидаться, Соколова». Он смешался с толпой танцующих. «Вот как-то так. Танцы у нас разные. А сюда молодежь приходит расслабиться, вот просто и двигается под ритмичную музыку. Хотите попробовать?» Светка, не оставляя шансов на отказ, потащила всех на танцпол. Ребята, сначала неуверенно повторяющие движения танцующих, вскоре совсем освоились. Проще всего движения давались Максу, Алехандро и Эльвингу. Сказывались уроки танцев, которым их обучали с детства, да многочисленные балы. Больше всех стеснялись Никитка с Валелиором, но скоро и они, почувствовав ритм музыки, задвигались свободнее. Из клуба вернулись за полночь, веселые и возбужденные. Сначала проводили Светлану до дома, затем, всей толпой загрузившись в автобус, отправились домой. Сегодня никто даже не доставал телефона. Все вырубились, едва добравшись до своих спальных мест. Я погнала ворчащих девушек смывать боевую раскраску. А как хотели. Красота требует жертв. Это парни уже сопят, видя десятый сон. А нам, девушкам, приходится еще приводить себя в порядок. Скизи и Матвей дремали на кровати. Спросила у них, чем они сегодня занимались. Я поостереглась брать с собой питомцев в город на целый день. Оставила им обед и пульт от телевизора. Так что они прекрасно провели время у экрана. Вот еще один день пролетел, как одно мгновение.